Глава 32. Денис. Последние дни по утрам я не бегал, а летал. Долгожданная взаимность подарила крылья, а я ни капли не сомневался, что вместе мы справимся и легко преодолеем страшное испытание. Энергии прибавилось 100 крат, и я уже строил планы, как изменится моя жизнь после возвращения из отпуска. Наша жизнь. Вику отпускать я не собирался, и сразу из аэропорта планировал привезти ее в свою квартиру. Осталось 3 дня до отъезда из маленького рая, но я собирался сделать все, чтобы Вика была счастлива, а главное — здорова. Проблемы не пугали, а учитывая мою профессию, я понимал, что легко нам не будет. Проснувшись утром, я зацеловал свое сопящее хрупкое счастье и по старой привычке отправился на пробежку. Мне требовалось несгибаемое упорство и неисчерпаемые силы, способные справиться с любым непредсказуемым поворотом. При мне странные приступы удушья у Вики больше не повторялись, но по ночам я невольно прислушивался к дыханию любимой, боясь упустить новые симптомы. Пробежка заставляла мой разум работать с удвоенной силой, отметать сомнения, строить планы, продумывать стратегию. Именно этим я занимался, запуская мотор, теперь бьющийся в груди для новой цели. Пропотев, я спустился к пляжу и, скинув промокшую одежду, вошел в воду. От резкого контраста в кровь ударил адреналин, и, плеснув пару горстей соленой прохлады на грудь, я нырнул и проплыл под водой несколько метров. Вынырнув, лег на спину и, позволяя волнам нести меня, куда им вздумается, посмотрел на небо. Еще вчера обещали грозу, и ночью над горизонтом мелькали короткие вспышки, а ветер доносил приглушенные звуки раскатов грома. Сидя на веранде, мы с Викой наблюдали за этим возмущением природы и, обнимаясь, болтали ни о чем. Лишь я знал, что вскоре гроза нас настигнет, причем во всех смыслах. Раз за разом осторожно напоминал Вике, что я всегда буду рядом и никому ее не отдам. Мысленно завершил фразу словами «и даже смерти», но омрачать последние дни отпуска все еще не решался. Вика улыбалась, густо краснела и, прерывисто вздохнув, отводила взгляд, а у меня внутри что-то сжималось и замирало, чтобы напомнить, что я не всесилен. Но любовь сделала меня упорнее. Пока я дрейфовал, тучи сгущались, заволакивая небо до самого горизонта. Первые робкие капли упали на лицо, и я нехотя повернул к берегу. Не хотел оставлять Вику одну, но стихия оказалась коварнее. Волны стали выше, прибой злее, и выбраться из воды оказалось непросто. Понимая, что сухим не останусь, я подхватил одежду, натянул кроссовки и, вскинув взгляд на утес, охнул. Ветер безжалостно трепал кустарник, почти полностью закрывающий отвесную стену. А я впервые увидел то, что скрывалось за плотной завесой листьев. Много надписей, сделанных теми, кто был в этом раю до нас, гласили о любви, взаимности и счастье. А над этими надписями парили 2 нарисованных лебедя. Поднимаясь по тропинке, я рассеянно улыбался, мысленно планируя маленький сюрприз для Вики. Дождь хлестал по спине, над головой грохотал гром, по рукотворным ступенькам струились мутные потоки, а ноги опасно скользили. Выбравшись на каменный лоб утеса, я немного отдышался, но, заметив отъезжающую машину, чертыхнулся и поспешил к дому. Совсем забыл, что сегодня должны были доставить последнюю партию продуктов, и злился, что Вике пришлось разбираться с этим самой. При мне она не упускала случая доказать свою самостоятельность, но я старался оградить ее от ношения тяжестей или общения с незнакомыми людьми, и она понемногу уступала, невольно принимая новые правила игры. Теперь я был ее мужчиной, главой семьи, защитником, любящим и заботливым мужем. Зайдя в дом, быстро направился в зону кухни и, обнаружив на островке пакеты и коробку, прицикнул языком и покачал головой. Первым делом заскочил в ванную, чтобы смыть с себя морскую соль и грязь, заляпавшую ноги почти до колен. Переоделся во все чисто и пошел искать свою вредную половинку, скорее всего, все еще валяющуюся под одеялом. Но в спальне Вики не оказалось. Одеяло, небрежно откинутое в сторону, подтверждало, что любимая проснулась совсем недавно. Дверь во вторую ванную была открыта настежь, и я растерянно осмотрелся, не понимая, что мог упустить. Разум не хотел воспринимать мелкие детали, но их было слишком много. Опустевшие полки, отсутствие Викиного чемодана, рюкзака и обуви. Не веря тому, что вижу, я вернулся в гостиную, обошел вокруг кухонного островка, заглянул в ванную, где мылся всего несколько минут назад. Подойдя к окну, осмотрел территорию и веранду, лелея последнюю надежду на ошибку. Вика исчезла. Уехала. И я запоздало сообразил, с кем и когда. Ни слова на прощание, ни единого повода для настолько поспешного и странного решения. Ничего. Начиная закипать, я вернулся в спальню и, схватив свой телефон, попытался дозвониться своенравной беглянке. Наивно полагал, что она решила подшутить или сделать сюрприз. Просто не мог смириться, что все кончено. Над домом громыхнул гром, а его канонада разнеслась эхом где-то в горах. Телефон равнодушно мигал шкалой доступа, намекая, что связи нет. Но я упрямо набирал заветный номер, торопясь предотвратить беду. Взъерошив волосы, предпринял еще одну безуспешную попытку и, утробно зарычав, отшвырнул бесполезный гаджет. Разом обессилев, плюхнулся на кровать и, стиснув голову руками, замер. Не понимал, просто не понимал, почему Вика сделала такой выбор. Не мог поверить, и ни одной причины столь жестокого расставания просто не находил. Снова взяв в руки телефон, открыл журнал звонков и, обнаружив недавний входящий, выругался. «Убью гада», — пророкотал в равнодушную пустоту. Огром поддержал меня новым раскатом. Все встало на свои места. Подскочив с кровати, я быстро подошел к шкафу и, вытащив дорожную сумку, начал небрежно скидывать в нее свои вещи.